Спаси и сохрани. Мысль все объясняет и все может обвинить, очернить, любое злодейство оправдать. И кровь превращает в воду, и воду в кровь, как вам угодно. И ад, и рай, святая душа, внутри нас, расщепай меня на лучину. Да, да, в самом человеке, в его паршивой мысли. От нее все горечи и печали. Мысль создала мир и все, чему мы молимся. И она же создала богов и дьявола вместе с преисподней, да. Да и она же все разрушит, да. Мрак будущего, руины и гибель материи — все это уничтожит мысль. И ты тоже со своей мыслью. Не хочу. Уволь, святая душа. Работать надо, работать. Россию поднимать из праха и пепла. Не хочу знать, какие мысли у эсеров, правых и левых. У меньшевиков правых и левых, у кадетов, у бундовцев. Ко всем чертям уволь. О, Боже, ты же хотела, чтобы я высказал свои мысли. Тогда слушай. Я покончил с эсерами, да. Явился к ним в свободную Сибирь, порвал эсеровские корки и швырнул в морду редактору. «Довольно с меня всей этой грязи. Кто они и что они? Опасные обормоты, скажу тебе, весьма опасные. Ты знаешь, сколько выходит газет в Красноярске? Чертова дюжина. И во всех перелицованные эсеры, меньшевики и всякой сволочь. И все они вопят в один голос. Надо спасать Россию. От кого спасать? От большевиков?» — подсказала Дарюшка. — Я так и знал, что ты это скажешь. Разве это не правда? — Такая же правда, как если бы я назвал себя протопопом Аввакумом. — Если бы ты знал, что еще знать? Я достаточно вижу и знаю. Надо видеть, как работают, как тянут трудный воз большевики. Да, они тянут, как стожильные черти. Глаза на лоб лезут, а тянут тяжелый воз России. И они вытянут воз, если их не будут бить в затылок. Вся эта сволочь эсеровская, кадетская, меньшевицкая, как я убедился, только и умеет, что обормотать и двинуть в затылок ко всем чертям эту банду. «Я никогда не примирюсь с жестокостью», — отозвалась Дарюшка, «а большевики — сама жестокость». «Жестокость? Они, мужики, не из ласковых. Ни в спальнях на пуховых подушках нежились, ни жрали чужой хлеб на золотых тарелках. Они свой хлеб добывали в поте лица. И постель у них была не из мягких, тюремный карцер, бетон и камни, а вместо доброго утра кулак жандарма под нос, и они скорее умрут, захлебнутся собственной кровью, но не пойдут на сговор с буржуазией. Им терять нечего, кроме своих цепей, расщепай меня на лучину». «И они всех закуют в цепи», — влепила Дарюшка. Грива не заметил, как она слезла с кровати и стояла теперь рядом плечом к плечу, вернее, головой к плечу мужа. Она была в розовой трикотажной сорочке, отделанной по подолу и у плеч тонкими кружевами. На руке у нее были швейцарские золотые часики, подарок Аины. На высокой шее платиновая цепочка от крестика и крестик на оголенной груди. «Ну, не всех, положим, закуют в цепи. Кого следует заковать, те сами просятся, как бешеные собаки. О, Боже, какой ты натуральный! Ты такой же, как и они? Ну, не совсем такой. В моей башке еще слишком много всякой ерунды и эквилибристики, чтобы быть таким, как они. Надо 3 пуда соли сожрать, выпаренной из собственного тела, чтобы быть большевиком, голубушка». Но я буду помогать им во всем своим умом, всеми своими сухожилиями и мышцами, чтобы поднять Россию из нищеты и праха и построить социализм, да. Это было бы, побей меня гром, здорово, во всем мире в ушах бы зазвенело, да. И они, черт бы их подрал, верят в социализм. Верят, святая душа, дай бог, как верят. У них есть Ленин, светлая голова, философ и тяжеловоз. Как мне известно из истории, философы со времен древности только и делали, что лукаво мудрствовали и поучали себе подобных. Ленин, философ и тяжеловоз. Взвалил себе на плечи растрепанный войною воз России и тянет, как 1000 паровозов, и не жалуется, что ему тяжело. Представь, не жалуется, а эсеры и всякая сволочь дерут горло, лепят грязь, но горло дерти, него заперти, как говорят хохлы. И я хочу своего свести сам, без трипологии. Но жестокость, помилуй Бог, перебил Гаври. Или ты думаешь, что революцию можно совершить рождественским песнопением, святая душа?